Дерьмо отдал. Кому? Говори же. Я хотел все рассказать, только вы не даете мне и слова вставить. Мы слушаем. Но если ты соврешь, я и не знаю, что я сделаю. Хвост посмотрел на Тему. Вид у мальчика был суровый, и Хвост решил, что лучше не рисковать. Как-то раз ко мне пришел Звездочет и рассказал, что принцесса убежала из дворца спасать дракона. Так вот, кто приходил во дворец в тот вечер. Звездочет. А я-то гадала, отчего мне голос казался знакомым. Он просил, чтобы папа поймал дракона. Я убежала, чтобы предупредить дракона об опасности. Значит, Звездочет обо всем догадался. Ну и вот, Звездочет говорит мне, в самый разгар праздника ты позвонишь по телефону и страшным драконьим голосом скажешь, что вернуть принцессу можно только в обмен на красный камень из короны короля Пши. Так это ты звонил? И говорил таким противным голосом. У меня, кстати, голос не противный. Могли бы сразу догадаться, что вам звонит поддельный дракон. Да, страшноватый был голос. Спасибо, я старался. Не отвлекайся. Рассказывай, что было дальше. Я позвонил, потом прихожу к Звездочету, а он мне... Король Пша послал на битву с драконом каких-то оболтусов. Оболтусов? Да. Звездочет так и сказал. Оболтусов. Так вот, он мне и говорит, иди за ними, выкради у них карту, потом подружись и помоги добраться до дракона. Так это ты карту выкрал? Как мы сразу не догадались. А еще на разных зверей в лесу хотел свалить. Так вот. Потом мы дошли до замка дракона. Подожди-ка. А записка с подписью «При»? Твоих рук дело. Это я написала. Я подумала, что если вы узнаете, что дракон ушел, то оставите его в покое. И подписалась «При». Ну, чтобы никто не догадался. И вообще... Мне это имя больше нравится, чем просто принцесса. Вот видите, не один я обманывал. Это не обман. Значит, ты стащил камень, нашел коготь дракона и сбежал из подземелья. В общем, да. А то, что вы говорили, завладеть всем, перевернуть с ног на рога... На голову. Да. Так я это не в курсе. Просто меня Звездочет попросил, и я ему помог. Значит, камень и коготь теперь у Звездочета. И тут случилось что-то очень странное. Послышался грохот из окна в башне, со звоном посыпалось стекло и повалил фиолетовый дым. Зай перепугался и побежал прятаться за сцену, расположенную на другом конце площади. Конь Вермонт вздрогнул, но остался стоять на месте, хотя терпеть не мог взрывов. А это, как уже все, наверное, догадались, был именно взрыв. Что это? Похоже, Звездочет попытался смешать все ингредиенты, но у него ничего не получилось. Интересненько, почему? А я, кажется, догадываюсь. Хвост вытряхнул из карманов приличную кучку мусора, порылся в нем и нашел коготь дракона. Перепутал! Отдал Звездочету вместо когтя засохшую апельсиновую корку. А коготь вот он! Отдавай! Да, пожалуйста. Видите, я вам помог. Если бы я отдал Звездочету настоящий коготь, то случилось бы что-то ужасное. А так? Просто дым. Если бы ты с самого начала ничего не крал, было бы намного лучше. Ну, я же не знал, что так выйдет. Зачем ты хотел меня на цепь посадить? Это не я. Это идея звездочета. Я тут совершенно ни при чем. Пойдемте. Нужно отнять у звездочета красный камень и вернуть его королю. А тебе, принцесса, лучше остаться здесь. Мало ли что. Вдруг еще что-нибудь взорвется. Принцесса с ним согласилась. Тема направился к дому с башенкой. В доме клубился разноцветный дым. Беша сразу закашляла, а дракон с удовольствием потянул носом воздух. Люблю дымок! Пробираясь почти на ощупь, друзья поднялись по лестнице. В башне дым почти рассеялся, и можно было разглядеть закопченные стены и обгорелые бумаги. И все. Ни камня, ни звездочета. Куда же он делся? Я смотрел первый этаж. Там никого нет. Только с черного входа дверь открыта. Скорее всего, пока мы любовались дымом, звездочет улизнул. Книга! Вспомнила Беша и кинулась вниз. Подбежав к шкафу, она принялась рыться на полке с книгами, но мудрых рецептов среди них не было. Ничего не осталось. Звездочет убежал вместе с камнем и книгой. Не расстраивайся, ведь у него нет когтя и никогда не будет. Теперь тебе придется переехать из своего замка. А лучше всего вообще уехать из игрушечного королевства. Я не хочу. Я подружился с принцессой и с вами.